Глава 13. Мясо и соль. Мясные войны. Гормоны и антибиотики в мясе. Не колбасой единой. Соль. Белый яд или нет? Почему нас тянет на соленые? Йодированная соль – это хорошо? Мясные войны. Человек аккуратно отрезал кусочек стейка, съел его, а потом стал степенно нарезать круги по комнате, считая шаги. После следующего куска мяса цикл повторился. Эту зарисовку из ресторана прислала мне подруга с вопросом: «Зачем он это делает?» Я ежедневно получаю вопросы, почему те или иные люди едят тем или иным образом. Но поскольку я не потомственная ясновидящая, то у меня нет ответа. Более того, мне не интересно, почему какая-то канадская знаменитость потребляет внутрь только говядину, соль и воду. Раньше такие особенности питания проходили по разряду чудачеств, но теперь это подается как немыслимый вызов диетологической науке. При подготовке этой главы мне пришлось попыхтеть в поисках консенсуса, ведь вопрос о потреблении мяса не стал яснее за последние несколько лет. Я стараюсь давать рекомендации по питанию в позитивном ключе, а не отнимать у людей все вкусное ради следования абстрактным принципам правильного питания. У тех, кто проповедует эту концепцию, всегда хочется уточнить: неужели существует один единственный универсальный вариант? Вряд ли, потому что питание каждого из нас должно быть адекватным, сбалансированным, физиологичным, разнообразным и индивидуальным. Но есть и другая сторона медали. Я хожу в обычные магазины. И когда каждый человек из тех, кто стоит перед тобой в очереди, выкладывает на ленту колбасу, сосиски, копчености и другие продукты из переработанного мяса, сложно внушить себе, что эта тема не стоит обсуждения. В крупнейшем российском исследовании питания, о котором я говорила в первой главе, видно, насколько избыточно потребление этой группы продуктов. Красное мясо, говядина, телятина, свинина, баранина, ягнятина, козлятина, оленина и мясо других диких животных. Мясные продукты промышленного изготовления. Это изделия из мяса или птицы, полученные посредством обработки. Засолки, вяленье, ферментации, копчение и других способов консервирования, направленные на усиление вкуса или увеличение срока хранения. К ним относятся сосиски, ветчина, колбасы, копченое мясо, а также мясные консервы и содержащие мясо кулинарные изделия и соусы. В 2015 году Международное агентство по исследованию рака, МАИР, рассмотрело фактические данные о потреблении красного и переработанного мяса в связи с риском развития рака толстой и прямой кишки. И высокое потребление красного мяса, и избыточное потребление переработанного мяса увеличивают этот риск. Эти заключения базируются на наблюдательных исследованиях. И хотя именно такой дизайн исследований позволяет изучать факторы риска в популяции, его критикуют за определенные ограничения. К сожалению, нет рандомизированных исследований, в которых направленно изучали бы, как снижение потребления мяса влияет на заболеваемость и смертность. Чтобы последовательно решить мясной вопрос, стоит отделить непереработанное мясо, то, которое покупается куском или в виде фарша, от продуктов его промышленной переработки. Последние в ходе обработки и приготовления могут накапливать вредные для здоровья и даже канцерогенные соединения. Связь между потреблением красного мяса и развитием хронических заболеваний изучалась в нескольких метаанализах наблюдательных исследований, в том числе и в работе группы международных экспертов в области эпидемиологии и питания Nutrition and Chronic Diseases Expert Group, NutriCoD. Эти исследования свидетельствуют о том, что красное мясо в небольшом и умеренном количествах, скорее всего, нейтрально для здоровья. Беда в том, что умеренность – это добродетель, мало свойственная человеку. Мировое производство и потребление мяса последние 50 лет непрерывно растет. Лидируют среди мясоедов богатые страны, где укоренился западный стиль питания, например, Австралия и США, с рекордными 116 и 115 килограммами на человека в год. В Европе средний уровень потребления около 80 килограммов, что вполне соотносится с российскими 75 килограммами на человека в год. Таким образом, фактическое потребление мяса существенно превышает то количество, которое считается приемлемым по данным исследований. Повышенное потребление красного, а еще значительнее переработанного мяса, рассматривается как фактор риска сахарного диабета второго типа. Там такие высокие столбики, что разберется даже дилетант. И вместе с тем в официальных диетологических рекомендациях нет однозначных указаний отказаться от мяса. Я бы сказала, что всякая однозначность в рекомендациях по питанию обычно настораживающий признак. Международный фонд исследований рака советует здоровым людям, которые едят красное мясо, ограничиться 3 порциями в неделю. Всего это 350-500 граммов приготовленного мяса, или даже меньшим количеством. Гормоны и антибиотики в мясе. Хотя красное мясо обладает высокой питательной и биологической ценностью, его производство обходится во всех смыслах довольно дорого. В докладе FAO 2013 года говорится, что животноводство создает около 15% всех глобальных выбросов парниковых газов, причем 41% от общего их количества приходится на производство говядины. Считается, что травяной откорм и свободный выгул скота имеют определенные социальные, экологические, этические преимущества по сравнению с традиционным производством. Кроме того, предполагается, что такое мясо должно содержать больше питательных веществ. В нашей реальности не имеет смысла говорить о жирном и нежирном мясе, потому что его таким образом не маркируют. Как я убедилась при подготовке обучающей программы, в супермаркете на упаковках стоят одни и те же цифры, которые никак не соотносятся с внешним видом мяса. Так что единственный совет — выбирать мясо с меньшим количеством видимого жира. В реальности термин «свободный выгул» не имеет четких законодательных критериев и не описывает питание животного. Травяной откорм предполагает, что животные получили травяные корма, тогда как при зерновом откорме они питаются не только травой, но и зерном. Анализ питательных веществ показывает скромные различия между двумя этими видами мяса. И хотя в говядине травяного откорма больше омега-3 жирных кислот и жирорастворимых витаминов, это не имеет значения в контексте полноценного разнообразного питания. 90 мг омега-3 в 100 граммах мяса травяного откорма меркнут и бледнеют по сравнению с рыбой, в которой их на порядок больше. Мясо животного травяного откорма обычно содержит меньше насыщенных жиров, но нет исследований, где бы сравнивали влияние разных видов говядины на здоровье. Вы можете есть такое мясо, если оно вам нравится. Но не стоит надеяться, что оно полезнее обычного. Мясо — неоднозначный продукт, именно поэтому вокруг него столько страхов. Чаще всего меня спрашивают, правда ли, что мясо напичкано гормонами и антибиотиками, а потому есть его просто опасно. В реальности использование стимулирующих рост гормонов и половых стероидов запрещено на территории ЕС, но разрешено в Новой Зеландии, США, Канаде, Японии. В Австралии, где законодательство также разрешает применение гормонов в животноводстве, государство гарантирует абсолютную безопасность такого мяса для потребителей. По данным австралийских исследований, качество и пищевая ценность обычного мяса и органического, которое производится без использования гормонов, вполне сопоставимы. Как пояснила мне Светлана Щепеткина из Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, гормоны – это дорогостоящий продукт, и использовать их для стимуляции роста животных нашему производителю экономически невыгодно. У коров гормоны используются исключительно для регуляции полового цикла. Это делается для того, чтобы корову можно было оплодотворять. Так быстрее получить теленка и молоко. Есть еще ряд гинекологических заболеваний коров, при которых применяют гормоны. Но они вводятся в инъекциях и не выделяются с молоком. В реальности, в качестве стимуляторов роста животных с 60-х годов прошлого века применяли антибиотики. В промышленных условиях, при интенсивном выращивании и скученности, животные и птицы испытывают постоянный технологический стресс, который провоцирует снижение иммунитета и усиленное размножение микроорганизмов. Антибиотики сдерживают размножение микробов и не дают животным и птице болеть, поэтому они лучше растут и набирают вес. Проблема подобного нерационального использования антибиотиков заключается в том, что возникают устойчивые, резистентные к ним формы микроорганизмов. Как следствие, бактериальные инфекции, в том числе и у людей, становятся труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Именно поэтому антибиотики должны применяться в медицине и ветеринарии только для лечения заболеваний по назначению врача. ВОЗ предлагает улучшать содержание животных на фермах, а для профилактики болезней шире использовать вакцинацию. С 2006 года в Европейском Союзе антибиотики не используются для стимулирования роста и профилактики болезней у здоровых животных. С 14 августа 2018 года в России действует новое правило о максимально допустимых количествах антибиотиков в продукции животного происхождения. Причем спектр препаратов, подлежащих контролю, значительно расширен. Без применения антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных и ветеринарных препаратов обязаны производить органическое мясо и птицу. Российским потребителям Светлана Щепеткина также советует искать продукцию с маркировкой «без антибиотиков». Разрешение на такую маркировку выдается только в случаях, когда технология производства соответствует российским и международным стандартам. При этом предприятие раскрывает всю технологию и делает ее абсолютно прозрачной, в том числе для потребителей. По условиям добровольной сертификации, контрольные закупки продукции проводятся не менее 4 раз в год в разных частях страны. Если находят нарушение, то маркировку без антибиотиков отзывают. Ответственные производители, поощряемые конкуренцией, стремятся соблюдать законы и снижать бремя резистентности к антибиотикам. Если общество будет осведомлено об особенностях промышленного животноводства, и люди начнут голосовать рублем за более качественные продукты, я уверена, что ответственных производителей будет больше. Пока же прозрачность производства и усиленный контроль – добровольный выбор некоторых предприятий, а не их обязанность. Не колбасой единой. В октябре 2019 года в уважаемом медицинском журнале вышло сразу несколько мета-анализов, где оценивалось влияние потребления красного и переработанного мяса на здоровье. Хотя в них не рассматривались какие-то новые исследования, а старые показывают, что снижение в рационе количества красного и особенно переработанного мяса уменьшает риск хронических неинфекционных заболеваний. Авторы утверждали, что можно продолжать потреблять мясо на прежнем уровне без вреда для здоровья. Среди 14 членов рабочей группы, готовившие метаанализы, было только два специалиста в области питания. Трое членов группы фактически высказались против своих же рекомендаций. Вечный поиск, уточнение и пересмотр научных данных – это то, на чем стоит медицина. Новые исследования проводятся, чтобы сделать наши знания более полными и достоверными. Проблема с этими публикациями о мясе в том, что ничего нового группа не обнаружила, но весьма своеобразно интерпретировала прежние данные. Когда я читала эти работы, меня преследовало ощущение, что они нашли то, что хотели найти. Задача специалистов — предоставить данные, а не навязывать выбор. Я не могу решать за пациента, есть ему мясо или не есть, но я всегда могу порекомендовать ему более адекватный рацион с учетом состояния здоровья, наследственности, а также его этических и других предпочтений в выборе продуктов. Маир, базируясь на данных наблюдательных исследований, пишет, что ежедневное потребление 50 граммов переработанного мяса на 18% повышает относительный риск развития рака толстой и прямой кишки. В попугаях мы считать не будем, но 50 граммов – это всего одна сосиска, или 3 кусочка копченой колбасы, или 5 тонких полосок бекона. И хотя абсолютный риск невелик и возрастает лишь при регулярном потреблении годами и десятилетиями, игнорировать его было бы странно. Свежее мясо – это замечательная питательная среда для развития бактерий. Много белка и высокая влажность. С древнейших времен для сохранения мяса использовали поваренную соль – хлорид натрия. При посоле мясо теряет лишнюю жидкость. Кроме того, соль действует как консервант, приостанавливая размножение бактерий. В переработанных продуктах из мяса по-прежнему много соли. И стоит помнить, что ее высокое потребление повышает риск рака желудка. Более эффективным агентом, сохраняющим цвет и вкус, а также предохраняющим от порчи, стала другая соль – нитрит натрия. Главная его задача как консерванта – профилактика смертельно опасного заболевания – ботулизма. Он подавляет рост бактерии Clostridium botulinum, само название которой происходит от латинского botulus – колбаса. Он также обеспечивает привлекательный розовый цвет продуктам из переработанного красного мяса, вступая в реакцию с белком миоглобином. Но есть у нитритов в обработанном мясе и темная сторона. Из них могут образовываться нитрозамины, которые канцерогенны для животных. К сожалению, и столь любимое многими натуральное копчение обогащает мясо, птицу и рыбу рядом химических соединений, которые могут вызывать проблемы со здоровьем. При копчении продукт подвергают воздействию дыма, образующегося при неполном сгорании древесины. Это одновременно термическая обработка, создание особого вкуса и аромата, а также защита мяса от окисления и бактерий. Формальдегид и фенольные соединения, которые присутствуют в дыме, антисептики. Уже на заре научной медицины их применяли в жидком виде для обеззараживания инструментов и сохранение образцов органов и тканей. Формальдегид – как аппетитно. Есть и другие неполезные химические соединения, которые образуются при обработке продуктов коптильным дымом. Полициклические углеводороды, например, бензопирен и гетероциклические амины, канцерогенны для человека. И хотя пищевая промышленность наряду с традиционными применяет более щадящие технологии обработки мяса, рыбы и птицы, паровое копчение, использование жидкого дыма. Такие продукты стоит рассматривать как деликатесы, которые можно употреблять изредка и в небольшом количестве. Заменит ли мясо альтернативные продукты на растительной основе, своеобразные его имитации? Учитывая, что такие продукты – это обычно еда глубокой переработки с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, стоит предпочесть им натуральные растительные продукты, богатые белком, вроде бобовых, грибов и тофу. Но вопросов о мясе пока все равно больше, чем ответов. Какие химические соединения в переработанном мясе наносят наибольший вред? Можем ли мы их устранить? Почему красное мясо увеличивает риск сахарного диабета второго типа? Можно ли сделать мясное животноводство менее обременительным для окружающей среды? Поживем, увидим. Соль. Белый яд или нет? О соли написаны тома. Она главная героиня в сказочном сюжете о короле и трех его дочерях. Чтобы выбрать наследницу престола, король спросил у принцесс, как сильно они его любят. Умная и добрая младшая дочь сказала, что отец ей дороже соли. За дерзкий и непочтительный ответ принцессу выгнали из дома. Но вместе с ней из королевства исчезла и соль, превратилась в золотые слитки. Эту сказку экранизировали чехословацкие кинематографисты. Она называется «Соль дороже злата» и рассказывает о приключениях принцессы Марушки в подземельях соляного королевства. Сколько способов применения соли, кроме кинематографического, вы знаете? Американская солеваренная компания век назад насчитала больше 100. Соль можно использовать, чтобы вареные овощи сохраняли насыщенный цвет, для охлаждения мороженого, чтобы ускорить взбивание крема, чтобы кипящая вода выделяла больше тепла, для удаления ржавчины, для чистки бамбуковой мебели и заделывания трещин. При помощи соли можно удалять пятна с одежды, тушить вспыхнувшее масло, предохранять свечи от оплывания, дольше сохранять свежими срезанные цветы, сводить ядовитый плющ, а кроме того, лечить растяжение, воспаление, расстройство желудка и боли в горле и ушах. Соли – это целая группа химических соединений, где положительно заряженный ион, обычно металла, связан с кислотным остатком. Пищевой солью называется хлорид натрия, который на 40% состоит из натрия и на 60% из хлора. Я категорически не рекомендую безответственное самолечение. Но могу рассказать, зачем человеческому организму нужна пищевая соль. Если коротко, то для поддержания баланса воды и электролитов. В организме человека содержится в среднем 100 граммов натрия, по большей части растворенного в межклеточной жидкости в плазме крови. Натрий – это электролит, который имеет решающее значение для водно-солевого баланса и артериального давления, а также для передачи нервных импульсов. Хлор играет вспомогательную роль. Концентрация натрия и хлоридов в организме жестко регулируется. Потери с потом или мочой должны быть восполнены извне. Именно потому, что натрий и хлор важны для сохранения постоянства внутренней среды, у нас есть вкусовые рецепторы, различающие соленые, чтобы целенаправленно употреблять или не употреблять соль с пищей. Потребление соли в мире колеблется от 0,5 грамма в сутки у индейцев Яномами в Бразилии до 25 граммов в Северной Японии. Рекомендации для здоровых людей, которые дает Всемирная организация здравоохранения, не более 5 граммов соли в день. Это примерно чайная ложка. В реальности среднее потребление соли в Европе 8-11 граммов в сутки, что значительно выше диетических рекомендаций. В натуральной непереработанной пище содержится не слишком много натрия. Его основным источником во все времена была пищевая соль. Марк Курланский в своей книге об истории соли пишет, что больше всего в ней нуждались земледельческие народы. Растительная пища – хороший источник калия, но не натрия. По историческим меркам соль стала доступным продуктом буквально вчера. И сейчас проблема другая – ее избыточное потребление. Дело даже не в том, что мы слишком часто тянемся к солонке. Соли слишком много в переработанной еде. Ее в изобилии можно найти, например, в хлопьях для завтрака и в хлебе с булками, а не только в промышленных соусах, сыре, колбасе и маминых маринованных помидорах. В странах Европы проблему с солью пытаются решить с помощью маркировки, указывая количество натрия на этикетке, а также побуждая производителей уменьшать ее количество в продуктах. В России количество натрия на упаковках указывать не обязаны. Соль просто будет в составе ингредиентов. Можно примерно определить за месяц, сколько соли из солонки вы съели с домашней едой. Но для подсчета соли в готовых продуктах и блюдах понадобится специальное приложение или диетологические базы данных. У разных людей чувствительность к соли может быть не одинаковой. На нее влияют возраст, этническая принадлежность, пол, вес и определенные клинические состояния. Нарушение функции почек, осложненный сахарный диабет, заболевания надпочечников. Лучшие из имеющихся научных данных говорят о том, что уменьшать потребление соли особенно важно людям среднего и старшего возраста, а также пациентам с гипертонией. В рекомендациях международных кардиологических ассоциаций цифры оптимального артериального давления все ниже, поэтому урезать соль для профилактики гипертонии – вполне разумная мера. Сокращение потребления соли – это не только возможность снизить риск инфарктов и инсультов, связанных с высоким артериальным давлением. Как я уже говорила, при регулярном перепотреблении соли повышается заболеваемость раком желудка. Избыток натрия, получаемого с едой, увеличивает выведение кальция с мочой, а это может способствовать развитию мочекаменной болезни и остеопороза, особенно при дефиците кальция в питании. Умеренность – вот любимое слово диетологов. Почему нас тянет на соленое? Просто соль – это приправа, с которой все становится вкуснее, если, конечно, добавлять ее в разумных количествах. Забудьте положить соль в хлебное тесто или даже в заварной крем, и вкус не будет столь выразительным. Как я уже говорила, соль – отличный консервант. В эру до холодильников многие продукты были дико солеными. Как бы вам понравилось сливочное масло, в котором на каждые 100 граммов продукта приходится почти столовая ложка соли? Неудивительно, что тогда соль стоила целое состояние. Отчасти это было связано с трудностями ее добычи и перевозки в эпоху до промышленной революции. Морскую соль выпаривают из морской воды, а каменную добывают в месторождениях. Соляные отложения возникли на месте древних морей, превратившихся в соленые озера. И морская, и обычная соль имеют сходный химический состав и содержат одинаковое количество натрия. Морская соль обычно стоит дороже столовой, но это не значит, что она полезнее, просто ее труднее получить. Она может иметь дополнительные оттенки вкуса из-за примесей. Следовых количеств калия, железа, магния. Но этих микроэлементов там не настолько много, чтобы они принесли какую-то пользу здоровью. К тому же мы все это получаем из другой еды. Морскую соль также считают богатой йодом. Но это не так. Йод теряется при выпаривании воды и сушки. Разнообразие оттенков вкуса, текстуры и обработки – создала целый ряд гастрономических специалитетов. Флёр-де-сель из Британии, черная гавайская соль, влажная геранская соль, крупные прозрачные кристаллы из Малдона, розовая гималайская соль и так далее. Звездные шеф-повара иногда даже носят с собой коробочку с какими-нибудь волшебными кристаллами с края света. Но и обычные люди, которые увлекаются кулинарией, могут все это попробовать. Что касается соли с пониженным содержанием натрия, то в ней хлорид натрия частично заменен хлоридом калия. Для людей с некоторыми хроническими заболеваниями такая соль не рекомендуется. Избыток калия может создавать проблемы. Если у вас нарушены функции почек, печени или есть сердечно-сосудистые заболевания, то лучше не покупать заменители соли без предварительной консультации с лечащим врачом. Нужно убедиться, что они не будут взаимодействовать с вашими лекарствами. Для здоровых людей соль, содержащая хлорид калия, в умеренных количествах будет приемлемой альтернативой обычной. Чтобы уменьшить потребление соли, специальные продукты не обязательны. Человек довольно быстро привыкает к менее соленой пище. Нужно всего 2-3 недели, чтобы вкусовые рецепторы адаптировались. Поэтому уберите солонку со стола, а чтобы еда была вкуснее, добавляйте специи, пряные травы, лимонный сок, лук и чеснок. Если необходимо снизить потребление соли при гипертонии или заболеваниях почек, то просто не добавляйте соль при приготовлении еды. Слегка солите готовую еду, либо используйте солевой раствор в пульверизаторе. Это значительно снизит потребление натрия, а вкус еды останется привычным. Стоит уменьшить в повседневном рационе количество продуктов с высоким содержанием натрия, соевого соуса и других соусов промышленного изготовления, соленых снеков, готовых хлопьев для завтрака, переработанного мяса, копченостей, маринадов и консервированных продуктов. Кроме того, ешьте достаточно свежих овощей, фруктов и ягод. Йодированная соль. Это хорошо? Это прекрасный и совершенно необходимый продукт в нашей стране, где по данным НМИЦ, эндокринологии, половине детей не хватает йода. Ужасно, что в 21 веке все еще регистрируются случаи кретинизма, умственной отсталости, связанной с врожденной йодной недостаточностью. Вся территория России считается йододефицитной. И единственное решение – это повсеместное использование йодированной соли. Соль – доступный и дешевый повседневный продукт. Поэтому около 100 лет назад ее придумали обогащать йодом, чтобы каждый человек мог получить его в достаточном количестве. Йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и энергии. Эти гормоны необходимы для нормального роста и развития, работы сердца и воспроизводства. Если в пище и воде мало йода, то щитовидная железа разрастается и образует зоб. Таким образом, она пытается захватить больше йода. В большинстве регионов нашей страны в связи с дефицитом йода щитовидная железа увеличена у 20-30% детей. Самая опасная ситуация – когда женщине не хватает йода во время беременности и грудного вскармливания. Этот микроэлемент необходим для нормального развития центральной нервной системы плода, особенно процессов миелинизации нервных волокон, поэтому его недостаточное потребление матерью приводит к задержке умственного развития у ребенка. Более легкий дефицит проявляется снижением интеллекта и проблемами со школьной успеваемостью. У взрослых людей дефицит йода может стать причиной заболеваний щитовидной железы, а именно нетоксического диффузного и узлового зоба. В ряде стран йододефицитные расстройства полностью ликвидированы благодаря сплошному йодированию соли. Этот метод начали применять в 20-х годах прошлого века в Швейцарии и США. И сейчас он используется в большинстве стран мира, от Болгарии до Китая, от Киргизии до Бразилии. В этих странах вы можете купить в основном йодированную соль. С ней готовят в ресторанах и кафе, ее используют на пищевых производствах, например, в хлебопечении. При этом окруженная со всех сторон морем Британии, где соль не йодируют, оказалась в списке стран с йодным дефицитом. Зато в России дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Опубликован проект федерального закона, согласно которому с июня 2021 года предполагается начать широкомасштабное йодирование пищевой соли. По данным исследований Росстата, сейчас йодированную соль использует всего 24% семей. В мире, включая и страны с низким доходом, с йодированной солью готовят в 70% домашних хозяйств. Существуют и более экзотические способы добавить йод в пищу. Например, в Финляндии йодируют корма для животных. Есть обогащенное йодом растительное масло и вода. Даже овощи вроде картофеля, помидоров, моркови и салата можно обогащать йодом в процессе выращивания. Однако йодированные соли – это наиболее простой и дешевый способ победить йодный дефицит. Научный редактор книги, врач-эндокринолог Евдокия Цветкова, развеяла еще несколько заблуждений по поводу йодированной соли. Получить избыток йода с пищей невозможно. Риск есть только при употреблении содержащих его лекарств. В частности, 1 мл спиртовой настойки йода содержит 50 мг, это 50 тысяч микрограммов йода. Такая доза может привести к нарушению работы щитовидной железы. Бояться же йодированной соли не стоит. Профилактические дозы йода не повлияют даже на течение заболеваний щитовидной железы с избыточной продукцией гормонов. Единственное противопоказание к приему йода в составе соли – это период подготовки к радио-йодотерапии, специальному методу, применяемому для лечения рака щитовидной железы после операции. Существует заблуждение, что йодированная соль вступает в реакцию с продуктами. Это не так. Сейчас для йодированной соли применяется йодат калия, который стабилен при хранении и нагревании. В йодированной соли содержится физиологическое количество йода, поэтому передозировка практически исключена. В одном грамме такой соли примерно 40 микрограммов йода. С учетом потерь при хранении и кулинарной обработке вы получите 100-150 микрограммов йода ежедневно при рекомендуемом умеренном потреблении соли. Это физиологическая норма. Дополнительными источниками йода могут быть морские водоросли и рыба. У беременных и кормящих женщин потребность в йоде выше, и йодированной соли для них уже недостаточно. В нашей стране им рекомендуется дополнительный прием йода в виде аптечных препаратов йодида калия.